порой, лишь добравшись до самой вершины, понимаешь, что все, что тебе действительно дорого, осталось у подножия. Годы не остановить уже никак, и не остановить уже наверняка. Девчонки, слезы, зеркала, истерика. Время, пыль, да потеря велика. Тут каждый метр секундой меньше. Знакомых море, но лица те же. Годы отнимают только самых лучших, а остальным тупо собраться в кучи. Псевдокомпании и псевдодружба. Но в глубине тебе никто не нужен. Когда один в себе, куда уж хуже. Сейчас другой пускай, но любишь ту же. Закрываешь глаза лишь под утро ты. Время тебя не сделает мудрым и не спасет нас от пустоты. Да и будущее вдали кажется мутным. И не остановить уже наверняка. Жизнь игра, хватает баррикад. Препятствия виднеются издалека. Сильны внутри, а значит выстоим. Стоят враги и взгляды пристальны. Успех придет, подняться предстоит. Как Супермен наверх, время твой криптонит. Все отвернутся от тебя когда-то. Высокомерие заставляет думать предвзято. Осознание приходит попозже, как ностальгия наводит эти мурашки по коже. Воспоминания съедают до мозга, и те замерзшие вспышки, облитые воском. И пусть сегодня из клуба ты в доску, вдохами глубокими, глотай свой воздух.